что особенно важно было для Берии. Однако положение Василия не исключало его вылетов в район военных действий, участия в боях.